строгой юбки до середины колена, блузки с воротничком апаш и туфлях-лодочках на умеренном каблуке, она себя чувствовала несколько стесненно, однако вынуждена была с Клинкиной согласиться. Соискатель на должность советника по этикету не может явиться на собеседование в джинсах с прорехами на коленях и черной майке американки. Даже если собеседование чисто номинальное. Мысль предстать перед владельцем и директором крупной промышленной компании Германом Галактионовым в столь замысловатом качестве принадлежала его жене. Вику этот вариант устроил больше первоначальной Светкиной идеи сунуть в руки Виктории клининг-инвентарь, чтобы та, осторожно выглядывая из дверей подсобки, наблюдала за всем происходящим вокруг Светкиного любимого Геры и в случае чего срочно бросилась его спасать. Со шваброй наперевес. Знакомство с фабрикантом получилось скомканным. Было заметно, что Галактионову абсолютно безразлично наличие или отсутствие в штате принадлежащей ему фирмы еще одной сотрудницы, навязанной ему обстоятельствами неумолимой силы в лице дрожащей половины. Рабочее место для Светочкиной бывшей одноклассницы, по Светочкиному же настоянию, было отведено в приемной, где размещался стол секретаря, за которым несла службу Маслова Алевтина Георгиевна, дама элегантного возраста и больших амбиций, а также стол Вадима Ветрова, референта, у которого амбиций было еще больше. Ветров, надменный щеголь лет 30, имел собственный кабинетик по соседству с директорским, поэтому дополнительное рабочее место в приемной было необязательным, однако оно подчеркивало высоту ветровского статуса. Теперь же, с приходом нового и такого нужного сотрудника, Вадику придется довольствоваться единственным столом, тем, что в его кабинете. Надо заметить, что в нужности нового сотрудника сомневался один лишь Галактионов. Он был умный мужик и не стал объяснять персоналу, по чьей прихоти пришлось изобрести вакансию с весьма размытыми должностными обязанностями. Приближенные восприняли ситуацию как само собой разумеющуюся, однако отнеслись к появлению еще одного помощника директора неприязненно и ревниво. А жаль. Вике было важно, чтобы к ней прониклись доверием и симпатией. Теперь придется в доверие втираться, а симпатию заслуживать. А все это льстивое двуличие Вика терпеть не могла, даже ради выполнения задачи. Дождавшись, когда Ветров с холодной улыбкой, обращенной вовнутрь, извлечет из ящиков своего бывшего стола несколько потрепанных еженедельников и пучок разноцветных маркеров, Виктория расположилась на расчищенной территории, вытащила из сумки нетбук, достала блокнот и авторучку, положила рядком перед собой. Светкину просьбу придется выполнять конспиративно. Следовательно, надо убедительно изобразить, что ты занята исполнением тех самых функций, которые были озвучены Галактионовым узкому кругу персонала. Нужно импровизировать, причем безошибочно. Алевтина не дура, а тем более Ветров не дурак. Вика не собиралась надолго задерживаться в этом месте. У нее задача проверить Светкины страхи и их отфильтровать. Судя по информации, которую удалось из Клинкиной выудить, что-то над ее мужем и вправду нависло. Виктории как раз и предстоит узнать, что именно и насколько оно серьезно. Сосредоточиться на задаче мешала окружающая обстановка, и это было нехорошо. Сейчас Вика вроде бы справилась с паникой, а вот когда она в сопровождении девочки-курьера, встретившей ее в проходной, вышагивала по длинному и прямому, как рапира, коридору завода управления, в грудь заползло холодно-липкое предощущение нового провала. Ничего странного. Простое действие закона ассоциативных связей. Стены, обшитые деревянными полированными панелями, скрипучие доски паркета под бордовыми ковровыми дорожками, высокие потолки, массивная лепнина. Сталинский ампир. Все тот же сталинский ампир, в интерьере которого встретил последние минуты второй по счету Викин подопечный, чья смерть целиком была на ее совести. как выразился тамошний начальник безопасности. Скотина. Вчера Вика ничего не стала от Светика скрывать. Вдруг ей так захотелось рассказать. И рассказала. Извиняющим голосом подвела итог. Ей нельзя доверить ничью жизнь. Ей нельзя доверить ничью жизнь, потому что, доверившись, человек будет на Вику надеяться, а она — ноль. Пустое место, возомнившее о себе ничтожество. Светка слушала, напряженно прищурив глаза, покивала в знак того, что Виктория услышала. Спросила. «Вика, можешь уточнить, в чем именно состоял твой косяк?» Виктория негодующе на нее возрилась. «Разве я не объяснила? Моего подопечного убили. Это происшествие, по-твоему, слабо тянет на косяк?» «Вот ты только не горячись, Викочка. Конкретно можешь мне перечислить свои ошибки? Так сказать, по списку?» Вика устало потерла лоб ладонью. Вероятно, нужно было настоять, чтобы он носил броник. «И шлем с забралом», — неожиданно съязвила Клинкина. «Как у Дарта Вейдера». «При чем тут Дарт Вейдер?» С недоумением взглянула на нее Вика. «Ты что, Демидова, не догоняешь? Или так прикалываешься? Киллер наверняка за жертвой следил, причем не один день. Думаешь, он не заподозрил бы бронежилета на твоем подопечном, если бы тот внезапно растолстел на два размера? А коли заподозрил, не стал бы рисковать, а просто-напросто разнес бы чиновнику башку. Конечно, в башку сложнее попасть, но если для этого мастера плотные занавески не преграда, то мишень побольше, мишень поменьше, репали, тушка, разница небольшая. И я не верю, что это не приходило тебе в голову. Тогда, может, уже кончишь заниматься самоедством? Или это тебе по кайфу?» Вика молчала, обдумывая услышанное. Не дождавшись ее реакции, Светка продолжила допытываться. «А что в полиции говорят? Как такое вообще произойти могло? Мистика какая-то». «Что говорят сейчас в полиции, я не знаю, не общаемся. Но когда приехала группа, один из оперов предположил, что, возможно, прицел у винтовки был инфракрасный. Непонятно только, как киллер мог вообще быть уверен, что не шмальнет в кого-то другого, в уборщицу, например, или в секретаря. Похоже, что в здании у него имелся сообщник, который каким-то образом подтвердил, что в кабинете именно Замятин». «Хорошо еще, что тебя в сообщники не записали», — высказалась Светка. «Да, повезло мне. В момент убийства я была на глазах у начальницы канцелярии и секретарши. Вернее, мы были на глазах друг у друга. Я вернулась к ним в приемную, проверив шторы в кабинете, и лишь затем туда направился сам Замятин. Прошло минут 5-7, потом за дверью что-то хлопнуло, как будто книжку резко закрыли. Меня бы это не насторожило, если бы почти сразу я не услышала звуки улицы. Подумала, наплевал подопечный на мои инструкции, открыл окно, поэтому и поспешила в кабинет, чтобы восстановить порядок. Замятин сидел в кресле, как ни в чем не бывало. Мне так показалось вначале. В кабинете был полумрак, он любил отдыхать после обеда, не включая освещение. Я сказала ему, что не следует нарушать правила безопасности, тем более если работает кондиционер. Замятин не отреагировал. Подошла ближе, увидела, что он мертв, позвонила в полицию и местной охране. В принципе, к оперативникам у меня претензий никаких, они действовали грамотно. Им тоже пришла в голову мысль о сообщнике, поэтому телефоны у нас троих сразу изъяли, чтобы проверить, не подал ли кто сигнал снайперу. Сотовый оператор потом подтвердил, что никаких исходящих звонков с наших номеров не вылетало. Было страшно. Страшно? Если за себя, то нет. Противно было. А ситуация в целом была, конечно, тяжкая. Так как-то. Да, все чудесатей и чудесатей. А ты с коллегами по цеху коннектилась? Может, они сталкивались с чем-то похожим или слышали? У меня нет коллег по цеху. И знакомых в этой среде нет тоже. Откуда? У меня только сокурсники, и то я с ними распрощалась, не доучившись. А тот, с кем могла бы посоветоваться, он... Короче, я не хочу его грузить своими проблемами, — нервно закончила Вика, имея в виду Игната Пантелеева. Хотя на самом деле не в деликатности дело. Ей было невыносимо стыдно признаваться Игнату в провале. «Все ясно», — самодовольно безапелляционным тоном проговорила Светка. «Твой истеричный надрыв я отношу насчет ущемленного самолюбия. Вопли, что ты ноль и пустое место, имеют самую примитивную причину. Простить себе не можешь, что не сумела соответствовать собственному о себе великому представлению. Конфликт между завышенной самооценкой и форс-мажорной реальностью». Вика с удивлением на нее возрилась. «Света, откуда столь нереально умные мысли?» Услышанное совершенно не вязалось с тысячу раз подтвержденным и оттого устоявшимся мнением, что Светка Клинкина — инфантильное, капризное создание с ограниченным кругозором и узким спектром интересов. Светка опять было надулась, но, вспомнив, что здесь она проситель, обиду проглотила. «Сама не пойму, откуда», — принужденно рассмеялась она. «Наверное, из телешоу какого-нибудь». «Психолог фигов», — пробурчала Виктория несколько сконфуженно. «Доморощенный». «Фигов не фигов, а психолог, хоть и доморощенный. Короче, твоей вины, что бюрократа кокнули, я не вижу. Ты сделала все грамотно. Я тебе доверяю и хочу нанять. Поэтому сейчас я тебе обрисую мою ситуацию. Разоришься меня нанимать». Хмыкнула Вика, однако Светкин рассказ, а также ворох ее доводов и выводов, терпеливо выслушала, честно стараясь отнестись ко всему серьезно. Получалось не очень. Выходит, обманулась она в Клинкиной, понадеявшись, что та помнила. Клинкина осталась прежней. В качестве начального аргумента, который должен был доказать обоснованность ее страхов, Светик предъявила эпизод с некой Лилькой Прокопьевой, той еще змеей и старшим менеджером отдела продаж одновременно. Прокопьева подкатывалась к Герману на майском корпоративе, а тот прилюдно поставил ее на место. Будучи послана, Лилька, естественно, Геру возненавидела. На оскорбленные чувства профурсетки можно было бы наплевать, если бы не одно «но». Ее двоюродный братец недавно вернулся из колонии, где отбывал по серьезной статье, и он иногда наведывается к кузине посреди рабочего дня. Их даже видели вместе за столиком в соседней закусочной. Светлана, конечно, мужем гордится, что он вот так прям взял и послал наглую бабу. Однако сложившаяся ситуация вынуждает напрячься. И вынуждает в особенности, если принять во внимание, что Семен Свиридов, начальник внутренней охраны, отправил весь личный состав на переподготовку, не согласовав с директором этот шаг. Поэтому теперь даже на территории родного предприятия Герман не может считаться находящимся в безопасности, поскольку на проходной сидят пенсионеры в очках и с кроссвордами, а на периметре так и вовсе не осталось никого. Разве это не причина для беспокойства? А зачем и почему Свиридов так борзо поступил? У Светика есть версия. Не так давно Герман прознал, что заведующий сырьевым складом по фамилии Фатеев мухлевал с закупками расходников, а дельточку клал в карман. Герман учинил ему разнос с последующим увольнением, а затем устроил головомойку и Свиридову. Видимо, заподозрил сговор. Вывод напрашивается сам собой. Начальник охраны отослал спецов, чтобы не мешали Фатееву воровать. Сам же за определенную мзду предоставлял кладовщику преференции. Схема обычная. Наверняка у Свиридова тоже вырос зуб на Германа. Хоть тот с фирмы его не турнул, а лишь пригрозил накатать жалобу в федерацию. А раз обиду затаил, значит, под пули, чтобы спасти нанимателя, не кинется, это точно. Поэтому Светик и решилась собственнолично защитить мужа, наняв ему телохранителя. Но по секрету. Потому что, когда она высказала Герману мысль, что ему следует усилить меры охраны, он расхохотался и со словами «Ох ты моя прелесть!» поцеловал жену в носик. Светка перевела дух и требовательно посмотрела на Вику. А Вика пребывала в затруднении. Фигню какую-то поведала ей Клинкина. То есть полную и абсолютную. И как ей об этом сказать? «Фигню ты какую-то мне поведала», — сказала она аккуратно. «Да ты что, как ты можешь?» — возмутилась Светка. «Все очень серьезно, а ты фигню». «Ты не горячись, Клинкина. Я же не отказываюсь помочь, но ты пойми, то, что ты мне сейчас выгрузила на сигнал СОС, не тянет. Совсем не тянет, поверь моей интуиции. Обычные производственно-бытовые склоки». «А ты моей интуиции веришь?» — скорбно воскликнула Светка. Вика вздохнула. «Ну хорошо, давай разбираться. Откуда у тебя вся эта информация?» «Сама раздобыла», — обиженно пробурчала Клинкина. «Давай подробности. Что я из тебя вытягиваю? Когда? Каким образом? Можно ли доверять твоим источникам? Я жду, не тяни». Светка посопела и призналась. «За информацией я ходила в их столовку, в заводскую. Кстати, кормят там, пальчики оближешь. Котлеты, пюре картофельное, мясо с черносливом, подливочка. Прикинь, подносы алюминиевые, стаканы граненые. Просто суперский винтаж. Я на самом деле редко на фирму захожу, не хочу народ веселить. Будут потом издевательские гадости за спиной муссировать. Мне это не надо. В этот раз я вообще внешность поменяла, чтобы люди при мне говорить не стеснялись. Проходную прошла и в первом попавшемся туалете переоделась. Комбезик надела, как у всех девчонок из цеха. В магазине спецодежды купила. На голову бандану, под бандану парик, на морду очки. Маскировка что надо получилась, сама себя в зеркале не узнала. В столовке отстояла очередь на раздаче. Запеканку с компотом взяла, присела поближе к теткам из бухгалтерии. Они такие высокомерные, на людей в рабочей одежде вообще внимания не обращают. Мне того и надо. Я понимаю твой сарказм, сплетни, то сё. Но, во-первых, дыма без огня не бывает. А во-вторых, другого способа я не придумала. И по итогам хочу сказать, что не напрасно я этот маскарад затеяла, потому что страхи мои нашли подтверждение. Последняя фраза Викторию насторожила. Стараясь не сбить Клинкину с мысли, она сказала. «Погоди, Светка, постой. Я не поняла, у тебя уже были какие-то страхи до этой эскапады? Извини, вылазки. До нее именно, а не в результате. Что заставило тебя действовать?» «Не помню», — растерялась Светка. «Ты думаешь, это существенно?» «Ну, конечно, постарайся это нащупать». Светка сосредоточенно наморщила переносицу. «Сейчас, сейчас. Надо послойно отматывать воспоминания в обратном порядке», — сказала она важно. «В этом случае есть шанс добраться до стартовой точки. Не возражаешь, если я буду рассуждать вслух?» Вика не возражала. «Значит, почему я решила пойти подслушивать? События, какие события были?» «О, купила в Столешниковом классный гарнитурчик. Там неплохой бутичок нижнего белья, между парфюмом и кондитеркой. У меня есть дисконтная карта. Я могу ее дать себе попользоваться». «Извини, извини. Бутик, значит, посещала. Получается, уже тогда настроение у меня было не очень, если я решила развеяться. Так, двигаем дальше вглубь истории. Днем раньше заезжала к Герману на фирму. У меня айфон погас и больше не включался. Попросила его посмотреть, в чем там дело. Я могла бы, конечно, обратиться в любой салон связи, но мне приятнее, когда Гера обо мне заботится. И ему тоже приятно меня опекать, я это чувствую. Прикинь, вхожу к нему в кабинет и даже испугалась, не поняла сразу, что происходит. Представляешь, в оконном проеме дядька повис. Мне сердце чуть не выскочило. Гера потом так хохотал надо мной. Оказалось, монтажник. На фасад крепили конструкцию, чтобы разместить рекламный баннер. Огромный такой. Гера решил, что реклама его продукции украсит общий вид здания. Но это чисто мужской взгляд на красоту. Что в этих канистрах и бутылях эстетичного? Особенно если Герман с тех пор лишён дневного света. Виктория спросила. «А почему он лишён дневного света?» «Так ведь этот гигант рекламной индустрии перекрыл несколько окон на втором этаже, в том числе и Гериного кабинета. Совершенно непонятно, как Гера мог не учесть это заранее». Виктория задумчиво произнесла. «Кто их мужчин разберет? Может, и мог. После этого случая твоя интуиция забила тревогу. Сейчас, погоди, вживусь в саму себя в тот день. Светка прикрыла веки, Вика терпеливо ждала. Наконец Светка встрепенулась и, округлив глаза, возбужденно проговорила. Вспомнила раньше, точно раньше. Я тревогу ощутила, когда к нему ехала. Пробку на волоколамке объезжала по боковым, и мне попались на глаза два инкассатора. Обычные дядьки, даже не особенно фактурные, стояли возле своего броневика, были одеты в камуфляж, а под мышками держали автоматы. Какое-то оружие, короче, держали. Меня прям током прошибло. И дома с утра было тревожно, то есть еще до инкассаторов. Хотя Рекс и Стив бегали по участку, и видеокамеры работали штатно. Собаки? Угу, доберманы. Двухлетки. Отличные псы. Свирепые, почти как ваша Яшка. Шучу, конечно. Ни капельки я его не испугалась, крысюка вашего. Так вот, обычно ребятки ночью спят на лежанках возле входной двери, но накануне вечером Гера решил вытурить их во двор. Наворчал, что какие же они, служебные собаки, если в тепле и под крышей. «Все страньше и страньше. Так ты, кажется, выражаешься», — произнесла непонятная Виктория. «Я выражаюсь все чудесатей и чудесатей. А в чем ты странностью смотрела, Викочка? Я что-то пропустила? Вспоминай дальше, Клинкина, не отвлекайся. У тебя хорошо получается, но случай с инкассаторами нам не подходит. Вероятно, их вид тебе о чем-то напомнил, но о чем? И это что-то случилось накануне, если, как ты говоришь, уже с утра чувствовала себя неуютно». Светка послушно продолжила морщить лоб и растирать морщинки сложенными щепотью пальцами. «Ты знаешь?» — радостно проговорила она. «Кажется, есть, вспомнила. Вспомнила, с какого эпизода моя маята началась. Выгружай», — распорядилась Вика. «Это точно было до инкассаторов. За день. Я сидела в своей машине на стоянке возле завода управления и ждала, когда спустится Гера. Вообще-то я планировала к нему сама подняться и позвонила, чтобы быть уверенной, что он на месте. Но Гера не разрешил. Сказал, что у него сложные переговоры с партнерами, что их в кабинете много набилось и что в приемной мне тоже дожидаться не стоит, поскольку не по статусу. Мне ничего не оставалось делать, как подчиниться. Деньги на банковской карте как-то внезапно закончились, а у меня появилась мысль купить ему арбалет. Без повода. Просто так. Крутая такая штучка, мальчиковая вполне. Вот. А Гера велел подождать». Ждать пришлось больше, чем Светка предполагала. И чем он, наверное, предполагал. Светские новости в айфоне ей смотреть до тошнотиков надоело, музон надоел, игры надоели, и Светка глазела по сторонам, оттого и не пропустила момент, когда к черному форду, припаркованному рядом с ее Ауди, приблизился мужичок, толстощекий холеный пончик. Приоткрыв дверь автомобиля и сунув ключ в замок зажигания, пончик, тем не менее, за руль не сел, а принялся нервно прохаживаться вдоль борта своей тачки, продолжая возбужденно говорить по телефону. Не говорить даже, а визгливым тенорком вскрикивать. Видимо, его собеседник был тук на ухо, или связь была слабая, или пончику было плевать, слышат его посторонние или нет. «Да ничем переговоры не закончились!» — верещал он в трубку раздраженно. «Потому что со всех сторон подстраховался. К тому же упертый, как носорог. Сомневаюсь, что кто-то другой его убедит. Вы, конечно, можете еще раз попробовать, но если хотите знать мое мнение, время вы потеряете понапрасну. Ищите более весомые аргументы». После недолгого молчания Вика спросила осторожно. «Свет, почему ты решила, что этот базар имеет отношение к твоему мужу? Потому что когда он ко мне через четверть часа вышел, то вид у него был какой-то больной, что ли. Знаешь, когда человек не хочет, чтобы заметили, что у него что-то сильно болит, и поэтому притворяется веселым. Ну и что, Свет? Может, у него и вправду голова болела, а ты в панику?» «Да ничего, Вик. Но ты меня спросила, а я ответила. Именно с того случая моя интуиция принялась сигналить». Все это, конечно, могло быть совпадением, и данная последовательность событий ровным счетом ничего не означала. Однако у Виктории тоже имелась интуиция, которая не замедлила напомнить о себе легким дуновением тревоги. Не следует упускать из виду, что в скорости после переговоров Галактионову приспичило повесить на фасад завода управления щит с рекламой, наглухо перекрывший оконный проем в его кабинете. Не многовато ли совпадений? Еще в активе имеется парочка доберманов, рыскающих по ночному времени под стенами галактионовского особняка, хотя ранее своих песиков хозяин оставлял нести службу внутри, а не снаружи. Не такой выходит самоуверенный олух Светкин муж, как та полагает. Не дурак. Ох, не дурак, Гера Алексеевич. Какие из всего этого надлежит Виктории сделать выводы? Во-первых, на Светкиного мужа кто-то наехал, в связи с чем ему могут грозить серьезные неприятности. Во-вторых, Клинкиной надо помочь. И, в-третьих, защищать данного субъекта скрытно, от него же самого, будет непросто. Зело умен Светкин муж и, скорее всего, проницателен. Про уборщицу даже не заикайся, — непререкаемым тоном заявила Вика. «Я пошутила», — быстро ответила Светик. «По-дурацки пошутила. Будешь у него советником. У Геры нет советника по этикету». И, как итог, Виктория сидит за письменным столом в директорской приемной, изображая офисную служащую среднего звена, и анализирует начальные впечатления, припоминая подробности первого знакомства с подопечным. Герман Алексеевич Галактионов, владелец и гендиректор фирмы «Химорганик» ММХ, занимавший большую часть площадей бывшего комбината по пошиву женской одежды, оказался именно таким, как его Вика себе и представляла. Плотным, выше среднего роста, светловолосым молодым мужиком с насмешливыми серыми глазами. Одет Светкин муж был демократично, в бежевые брюки и рубашку на 2 тона темнее брюк. Сдержанно улыбаясь, он привстал из-за письменного стола, замысловато-стильного, со столешницей в виде вытянутой фасолины и отпочковавшимся на ее левом фланге компьютерным столиком. Жестом пригласил Викторию присесть напротив. «Я так понял, что вы с моей женой вместе учились. Рад знакомству. Светлана мне все уши прожужжала, рассказывая о вас. Говорит, что вы замечательный специалист и что мне такой сотрудник жизненно необходим. Вы с ней согласны?» Вика позволила себе краешком губ улыбнуться. «Мне она тоже заявила, что мое присутствие рядом с вами необходимо жизненно. Попробую чем-нибудь помочь. Однако поначалу мне потребуется некоторое время, чтобы присмотреться к вам и персоналу вашей фирмы. И сейчас я объясню, зачем. В мои обязанности входит не только инструктировать вас об особенностях этикета на светских приемах. Я не сомневаюсь, что подобные подсказки вам не нужны, но Светлана настаивала. Она пожелала, чтобы тренинг был проведен и с вами тоже. Извините. Но это не все. Также я должна буду подготовить рекомендации для ваших подчиненных. Им необходимо соблюдать служебный этикет как в общении друг с другом, так и по отношению к клиентам компании. И, конечно, по отношению к вам. Но тут, я думаю, они не ошибаются. Назовем это кодировкой корпоративной этики. Таков круг моих обязанностей, но не исключено, что он будет расширяться. Звучит серьезно. Несколько более уважительно, чем требовала ситуация, проговорил Галактионов, и краешек его губ тоже дрогнул. Действуйте. Ну что ж, Вика ничего не имеет против порции легкой иронии в исполнении начальства. Если, конечно, наличествует ирония, а не желчный сарказм. То есть я принята? Уточнила она, чтобы исключить недопонимание. Ну а как же иначе? Вздохнул Галактионов, вставая с места и предлагая Виктории проследовать в приемную, где он намеревался представить новую сотрудницу своим референту и секретарю. После ритуала знакомства директор вновь укрылся в кабинете, не забыв распорядиться насчет рабочего места для новенькой. «Вероятно, вам потребуется компьютер?» Мило улыбаясь, обратилась к Вике секретарша. «Я могу позвонить в отдел обеспечения, чтобы после обеда...» «Нет-нет», — отклонила предложение Вика, возвращая улыбку, и пояснила, похлопав легонько по крышке своего ноутбука. «Вся нужная информация у меня тут, спасибо. Маслова, пожав плечами, уткнулась в документы, а Виктория принялась придумывать предлог, под которым можно будет выведать у секретарши распорядок рабочего дня шефа. Несколько раз в приемную заглядывали какие-то сотрудники, любопытничали. Некоторые приветливо с Викой здоровались, и она отвечала им тем же. Другие, бросив безучастно холодный взгляд, отворачивались. Вика на них не обижалась, характеры у всех разные. Ни о чем спросить Маслову она не успела. В дверях кабинета показался Герман Алексеевич. Вельветовый пиджак сидел на нем превосходно, а по цвету идеально подходил к рубашке и брюкам. В полголоса что-то сообщив секретарше, Галактионов приемную покинул. «Молодец, Светланка, следит за мужем», — подумала мельком Виктория, торопливо поднимаясь с места. «Надо отдать шефу должное. Выдержка у него была что надо». Он никак не отреагировал на стук каблучков, приглушенный ковровой дорожкой, который, конечно же, отчетливо различал позади. С невозмутимым видом он прошествовал вдоль длинного ряда дверей второго этажа, спустился по лестнице на первый, резво сбежал по ступеням проходной. Он не проронил ни слова, когда на подступах к парковке служащая вырвалась вперед, обогнув его по малой дуге. Он хранил молчание, наблюдая, как та совершает медленный обход его лендровера, с необъяснимым вниманием всматриваясь в брутальные обводы внедорожника. Не выказал удивления, увидев, что девица присела на корточки возле левого переднего колеса и сунула нос под днище, а потом тот же маневр повторила справа. Но когда советница по этикету, отряхнув ладошки от асфальтовой пыли, выпрямилась и замерла в недвусмысленном ожидании возле пассажирской двери, Галактионов не выдержал. Обойдя джип с капота, он вплотную к ней приблизился и, понизив голос до интимного, спросил. «Вы собрались прокатиться со мной, госпожа Демидова?» Хоть голос был тихий, ирония в нем звучала убийственная. «А что, нельзя?» — глупо спросила Вика, кляня себя, что не подготовилась заранее к такому, в общем-то, вполне прогнозируемому повороту. Вот тут он, наконец, удивился. Почесал нос, взглянул внимательно на Вику, что-то в уме прикидывая. Потом произнес кратко. «В этом нет необходимости». И не спеша повторил маршрут в обратном порядке. Глухо клацнула, закрываясь водительская дверь. Герман Алексеевич пристегнулся, проверил зеркальце заднего вида, взглянул в зеркальце боковое и отбыл на своей тачке, ехидно подмигнув Вике на прощание правым задним поворотником. Налившись конфузливой злостью, Виктория направилась к проходной. В приемную идти не хотелось, а хотелось посидеть где-нибудь подальше от любопытствующих глаз секретарши и собраться с мыслями, не заботясь при этом о выражении лица и не отвлекаясь на разговоры. Тогда куда? Тогда перекусить. Время близится к полудню. А перекусивши, обдумать первую накладку. Хорошо бы последнюю. Буфетом Вика решила пренебречь, хоть он и размещался на первом этаже административного здания. Небось, ничего нет у них в буфете, кроме растворимого кофе и вчерашних слоек. Клинки на заводскую столовку нахваливала. Значит, прогуляемся в соседний корпус. И что, интересно, он на мой счет подумал? Задала Вика себе вопрос, прикончив сырники и приступая к брусничному киселю. Ни один из вариантов ответа ей не нравился. Особенно тот, что сразу всплывал на поверхность. Мог Галактионов счесть, что его новая сотрудница и одновременно подруга жены предлагает шефу услуги интимного характера? Запросто мог. Да, дурацкое положение. И как прикажете ей себя вести в дальнейшем, чтобы не провалить миссию? В голову ничего умного так и не пришло. Обед был съеден. Пора возвращаться на отведенное ей рабочее место. Сторожить Галактионова перед проходной было чревато последствиями. Завидев ее, поджидающую, Гера Алексеевич тут же освободит навязчивую дамочку от недавно ею занятой должности, как сделал бы на его месте любой, несмотря на трогательное участие в судьбе бывшей одноклассницы, горячо любимой жены. По правде говоря, неудачный дебют Вику не удивил. а лишь подтвердил опасения. Действуя тайком от подопечного, нельзя обеспечить его полноценной защиты. Обеспечить защиту нельзя, но найти доказательства реально существующей угрозы можно. Имея на руках аргументы, Светке будет легче убедить мужа, чтобы тот нанял телохранителя. Например, в лице той же Демидовой Виктории. Или же в любом другом лице, если Демидова ему чем-то не угодит. Конечно, сбор информации — дело скорее детектива, а не телохранителя. Но Вика справится. Должна. Войдя в приемную, она обнаружила там нового персонажа. Молодого человека лет 30. Живого, улыбчивого и приятно многословного. И безоговорочно симпатичного. Вика оценила ловкость, с которой тот жонглировал льстивыми остротами, адресованными зардевшейся Алевтине. С ним следует познакомиться или хотя бы узнать, кто он и зачем тут. Похоже, красавчик Балагур не из числа работников фирмы. Несколько брошенных по ходу разговора замечаний выдали в нем постороннего. А если не сотрудник, следовательно, клиент. Хотя и не клиент. Клиент не будет так мести хвостом перед секретаршей. Наоборот, секретарша поспешит предложить ему кофейку и печенюшек на тарелочке. Ну, тогда он здесь, чтобы что-нибудь втюхать. Только это что-нибудь — не подарочный альбом «Дрезденская галерея» по цене издательства и не косметика по каталогу. А, допустим, данный представитель имеет желание заключить с руководством фирмы договор на установку кофе-автоматов по всем этажам административного здания, а лучше и по цехам тоже. Вот и подлизывается к секретарше. Такой шустрый и обаятельный должен еще и коробочку конфет ей презентовать в качестве легкого отката. Хотя конфеты он уже, видимо, презентовал. На Вику эти двое никакого внимания не обратили, продолжая шутливую пикировку. Такое положение дел ее устраивало. Она посидит молча в сторонке, послушает, понаблюдает. Вика откинула крышку нетбука, намереваясь сымитировать некий рабочий процесс. Но тут дверь, ведущая в коридор, отворилась, и в приемную вплыла Светик, наряженная нынче в маленькое сиреневое платье из шелка, цвет которого выгодно подчеркивал глубину и густоту аметистов, увесивших ее уши и ключицы. Вика мысленно ругнулась. С чего вдруг Светку сюда принесло? Остается надеяться, что у Клинкиной хватит ума изобразить, что с Викой они не знакомы. Впрочем, именно так они и уславливались. Для всех, кроме Светкиного мужа, они не знакомы. «О!» — воскликнула Клинкина с ненатуральным удивлением. «У нас новый сотрудник?» «Переигрываешь овца!» Отправила ей сердитую телепатему Вика, не забыв растянуть губы в приторной улыбке. «Видимо, к Алевтине Георгиевне в помощнице?» — продолжила лепить горбушки Светка. «Ну что вы, Светлана Сергеевна, я пока еще сама справляюсь», — отозвалась из своего угла секретарша, принужденно рассмеявшись. Кажется, Клинкина тут оплошала. Хотела подольстить, а получилось, что унизила. Она что же не знала, что эта Алевтина такая обидчивая? Или все дело в присутствующем здесь коммерческом представителе? А Светка, не сбавляя веселого напора, поприветствовала и его. «Привет, Игорёш. Не ожидала так скоро тебя увидеть. Денежки закончились». Легкой походкой она приблизилась к секретарскому столу, над которым до той поры нависал источавший мед представитель, и ободряюще хлопнула его по плечу. Или Вике показалось, что ободряюще. Алевтина моментально уткнулась в бумаги, делая вид, что занята их внимательным изучением. «Значит, Игорёша», — отметила про себя Виктория. «И кто он, интересно? И почему, интересно, мне ничего о нем не рассказали? И что у них вообще за отношения?» Во взгляде молодого человека на секунду, нет, на крошечный, неуловимый миг, мелькнула какая-то эмоция. Мелькнула и исчезла. И произошло это настолько стремительно быстро, что Вика не успела ее идентифицировать. Это могла быть скрытая ненависть, но могла быть и сдерживаемая страсть. Даже без увеличительного стекла было ясно, что между Клинкиной и этим обаятельным симпатягой искрит. Причем искрит не слабо. «Здравствуй, Светланка», — улыбнулся он, сверкнув белозубой улыбкой. «Рад тебя видеть. Ты, я смотрю, тоже к Герману в контору зачастила. Сплетни достали. Ты бредишь, Игорь?» Светкин тон сделался холодно отстраненным. «Кстати, я не собиралась сегодня здесь появляться. У меня другие планы были. Но Герман прислал месседж и попросил кое-что привезти. Он у себя? Это уже к Алевтине обращение». Таня, поднимая головы от бумаг, пожала плечами. «Герман Алексеевич в это время обедает. Я думала, вам это известно. Хотите кофе?» От кофе Светка отказалась. Прошлась неторопливо между столами, бросив мимоходом на Вику многозначительно возмущенный взгляд. «Ну, конечно, а как же? Ведь Демидова должна всюду следовать за ее любимым Герой, а не просиживать задницу в приемной». «Ну, Клинкина, ты напросилась. Я все тебе выскажу, пусть только этот глупейший день закончится», — мысленно посулила ей Вика. Алевтина что-то шустро набивала на клавиатуре, сверяясь с записями в блокноте. Игорь развалился в одном из гостевых кресел и лениво перелистывал какой-то рекламный буклет. Светка стояла возле окна и трогала жесткие листочки малорослого фикуса. Потом погладила пальцем глянцевую кожу опунции, соседствующей на подоконнике рядом с фикусом, укололась об острую колючку и обиженно ойкнула. Наконец прибыл гер-директор. Долгожданный, целый и невредимый. Уф. Окинул взглядом пространство, взмахом руки поприветствовал Игорёшу, улыбнулся жене и прошагал мимо, то есть в кабинет. Ни тебе, как дела, милая, ни тебе нежных поцелуев в щёчку. Ну и правильно. Незачем перед чужими раскрываться. Как только шеф притворил за собой дверь, Светка направилась следом. Но путь ей преградил Игорь, снявшийся с места, словно спринтер с низкого старта. Торопясь и путаясь в словах, он сказал, что ему необходимо с ней поговорить, что он давно собирался с ней поговорить, но тема для него слишком уж болезненная, потому-то он и не решался. Наконец решился. И что ему непременно надо обсудить со Светой данную щекотливую тему прежде ее разговора с супругом. Парочка обособилась в дальнем углу. До Вики начали доноситься обрывки фраз. Говорил в основном Игорь, а Светка неопределенно хмыкала. Эта цыганочка с выходом просто обязана была приковать Вики на внимание. Просто была обязана. Если бы не одно «но». Что-то тревожное шевельнулось в подсознании, когда она смотрела на Галактионова, мимо их с Алевтиной письменных столов, шествующего по приемной от двери к двери. Это что-то было важным, чрезвычайно важным. Сосредоточиться мешали голоса, отвлекая и потому раздражая. «Поверь мне, Светлана», — жаром говорил Игорь, стараясь поймать Светкин взгляд, а когда это у него получалось, тут же отводил в сторону свой. «Мне было бы во сто крат проще, если бы женой моего кузена была пожилая толстая тетка. Но так вышло, что он выбрал тебя. И что мне прикажешь делать? Я знаю, ты меня презираешь, не спорь, но это потому, что мы знакомы слишком поверхностно. Да, ты поняла верно, я пришел к Герману за поддержкой. Но в этот раз я просчитал все коммерческие риски и составил подробный бизнес-план. Успех проекта гарантирован, тем более, что идея заложена уникальная. И мне важно, чтобы ты в меня поверила. Очень важно. Иногда человеку нужен один единственный мизерный шанс. «Дай мне его, и ты больше никогда не будешь думать, что Игорь Коренев — ничтожество. От тебя многое зависит, и ты это знаешь». Светка выглядела озадаченной и удивленной, и разговор вроде бы ее тяготил. Однако не стоит забывать, что Клинкина — великая драматическая актриса, для которой мастерски сымитировать удивление или недопонимание. Это то же самое, что для Вики выбить из Макарова с 5 метров десятку. Легко и приятно. Время секунда за секундой неумолимо утекало. А Виктория завороженно смотрела на Светкину руку, которая с натугой, словно при замедленном воспроизведении, высвобождалась из хватких пальцев Игорёши, бездарного неудачника с завышенными амбициями, неровно дышащего к супруге двоюродного брата. Как это только что выяснилось. Фигня пустопорожняя. Нет, ну на самом деле, какое Виктории дело до всех этих латиноамериканских страстей, в то время как что-то существенное от нее ускользало, не поддаваясь умственным усилиям вычленить, ухватить, определить. Светка руку освободила. Теперь свойственник не отпускал ремешок ее сумки. Клинкина спросила с усмешкой. «Ну, от меня что хочешь?» Игорь опять что-то забубнил. Она фыркнула, начиная терять терпение. «Тебе лучше обсудить это с Германом». «Ну, погоди, Светланка, послушай». Он вновь преградил Светке дорогу, не позволив сдвинуться с места. «Однако хорош», — одобрительно подумала Вика. Если бы не раздражающий фон, от которого рябило в глазах, она полюбовалась бы подольше ладным силуэтом атлета, упакованного в дорогие шмотки из денима. Но фон мешал. Фоном были жалюзи. Тонкие горизонтальные полоски бамбука, распущенные до самого подоконника, чтобы уберечь эстетическое чувство персонала от созерцания тыльной стороны гигантского рекламного плаката, перекрывшего несколько оконных проемов второго этажа. В кабинете директора тоже были приспущены жалюзи, и тоже ввиду эстетики. Для Вики как телохранителя этот факт был настоящим подарком. Навряд ли она смогла бы предъявить сильные аргументы подопечному, который и не догадывается, что он подопечный, в необходимости соблюдать видеомаскировку во избежание неприятностей наподобие выстрела с крыши здания напротив. Вика внезапно напряглась. Минуточку. Да нет, бред, конечно. Разве может быть что-то общее у этих хлипких, трескучек реечек и гордин из темного бархата? Может. Если принять во внимание мелкую штуковину, ненужную, бессмысленную, которая прицепилась к пиджаку Галактионова за тот сравнительно небольшой промежуток времени, когда он рассекал по столице на своем брутальном авто. Столь же лишний предмет, хотя иной по исполнению, она видела на лацкане старика Замятина перед тем, как его пришила к креслу снайперская пуля. Вика вскочила со стула и, не обращая внимания на удивленный взгляд секретарши, бросилась в директорский кабинет. «Спокойно», — твердила она себе, стараясь угомонить бешеный пульс и справиться с накатывающей волной страха. «Спокойно, там все тихо, пока ничего такого не произошло. Что именно там могло произойти такого, Вика не решилась обозначить конкретным словом даже мысленно. Она толкнулась в дубовую створку. Та с мягким шелестом отворилась, и Вика оцепенела. Сознание отказывалось воспринять увиденное. Сбросив студящую оторопь, Вика ступила в кабинет, тихо прикрыв за собой дверь. Нужно выиграть время, минуту или чуть больше. Навряд ли в течение этих минут Вика успеет подготовиться к неизбежному, но вернуться прямо сейчас в приемную к Светке она не в состоянии. В полумраке кабинета ее глаза не нашли Германа Галактионова. Зато отыскали его труп. Сидящий за столом труп, который навалился грузным торсом на столешницу, как будто решил прикорнуть после обеда. Как будто был он не трупом владельца и директора, а всего лишь трупом мелкого клерка, крадущего под сон рабочее время у своего капиталиста и застигнутого в таком предусудительном виде старухой с косой. Голова покойника тяжело придавила страницы распахнутого ежедневника, чуть не протаранив темечком бронзовый макет какого-то древнерусского Кремля, казавшегося пришлым чужаком в окружении канцелярской хай-тек-атрибутики. Правая рука мертвого Светкиного мужа безвольно свисала вниз и мерно покачивалась. Секунда. Всего лишь одна секунда. И Герман Галактионов, полный сил мужик, талантливый бизнесмен и любящий супруг, тонкий насмешник и холодный прагматик, остался бы жив. Вике захотелось завыть. Нет, ей хотелось застрелиться.